Илья Ильич набрал телефон своей давней приятельницы, которая работала в МВД. «Привет, Илья Ильич!» — сразу же откликнулась подруга. «Что заставило тебя вспомнить обо мне?» «Здравствуй, Светлана Петровна. Что уж так сразу? Может, хочу справиться о твоем здоровье или пригласить кофе попить?» «Не лукавь, Ильич, рассказывай, что тебе надо. После кофейку выпьем, а может, чего и покрепче». «Ты знаешь про дело Петренко Константина, которого на днях депортировали из Турции? Его обвиняют в трех убийствах, совершенных с особой жестокостью». «Да, знаю», — перебила его Светлана Петровна. «Дело передали непосредственно в наш отдел, я читала твои отчеты. Что тебя интересует конкретно?» «Я могу встретиться с задержанным?» «Нет. То есть, наверное, можешь, но у нас его нет. Его папаша, профессор, поднял свои связи, его отпустили под большой залог и подписку о невыезде». «Я поняла, ты прекратил заниматься этим делом?» Захарченко пропустил мимо ушей ее вопрос и продолжил. «Мне позвонил полицейский из Турции и просил выяснить кое-что у Петренко. Турки продолжают вести расследование. Три убийства на их территории, они не могут закрыть дела без веских оснований. Если узнаешь что-то новое от турков, сразу дай знать мне, а встречу я постараюсь тебе устроить». «Еще, Светлана Петровна, мой товарищ прислал по факсу несколько московских телефонов и записной книжки последней убитой девушки. Ты не могла бы их проверить на предмет алиби и что их связывало с этой девицей? Хотя и все и так понятно, телефоны только мужчин, но проверить надо». Следующий звонок Захарченко сделал продюсеру «Звезды». Выяснилось, что группа находится на фестивале в Прибалтике и вернется послезавтра. Так что узнать про второго танцора в группе «Звезды» Илья Ильич пока не мог. Да, собственно, искренне полагал, что это совсем не важно. Однако считал себя обязанным выполнить просьбу Ирины, хотя начальник загрузил новой работы по горло. Он решил, как только поговорит с Петренко и соберет информацию о втором танцоре, поставит точку. Дела находятся в других руках, а он отстраняется. Ну хорошо, ради любопытства поприсутствовать на оглашении завещания, которое оставил Смирнов. После этого точно умоет руки, передаст все имеющиеся у него материалы в МВД и прекратит заниматься этим делом. И так задействовано полно народу из двух стран, и все специалисты один умнее другого. Не знал тогда Захарченко, как заблуждается, не ведал, что события начинают набирать обороты, и он будет вовлечен в них, сам не желая того.